Глава 4. Мужчина, у которого есть. Ева и Лилит. Мы остановились на том, что в голове мужчины присутствует расщепление образа женщины на материнский и сексуальный. Это расщепление играет ключевую роль в устройстве мужского желания и его отношении к женщине. Женщина для мужчины является как бы двуликой, а иногда даже двуличной. Материнский объект — это Ева, на иврите «хава», буквально «дающая жизнь». Сразу после грехопадения, под которое она подвела Адама, он нарек ее «Эм-Коль-Хай» — «мать всякой жизни». «Ну, мать ты дала!» Хотя некоторые комментаторы настаивают на другой трактовке, где «хава» — производная от «хвия», что по-арамейски значит «змеюка». «Змея ты подколодная». Согласно комментаторам, Адам 130 лет не разговаривал со своей женой за подставу, которую она ему устроила. Пожалуй, это самая долгая обида мужчины на женщину в истории. Так вот, с одной стороны, Ева — мать. А где же женский сексуальный объект? В тех строчках, где Бог являет Еву Адаму, а тот, смотря на нее, говорит: «В этот раз плоть от плоти моей». И толкователи задаются вопросом: раз есть этот раз, значит, был и тот раз, первый раз. Значит, у Адама была и другая. Одна из трактовок такова, что первой женщиной Адама была Лилит, производная от Лайла, ночь. Похоже, Лилит была слишком истеричной особой для того, чтобы стать женой Адаму. Она просто сбежала, отказываясь подчиняться его патриархальной власти. По легенде, Лилит и поныне продолжает преследовать мужчин по ночам, являясь им в снах и сексуальных грезах, и будоража их желания. Лилит — это порождение мужских грез, тот самый мираж, о котором мы говорили. Это его невозможная, ускользающая мечта. И для того, чтобы увидеть мужское расщепление, нет такой уж большой необходимости во Фрейде. Библии вполне достаточно. Есть и нет. Отец и сын. Если образ женщины делится на материнский и сексуальный, то на что делится образ мужчины? У мужчины разделение, которое определяет его мужскую судьбу, выглядит, конечно, иначе. Фундаментальное различие мужских образов, которое очень значимо и для мужчины, и для женщины, это разделение на образ мужчины, у которого есть, и на образ мужчины, у которого нет. Метафорически можно сказать, что это образ отца и образ сына. Хотя в реальности отношения отца и сына, конечно, намного сложнее и глубже, чем просто есть и нет. Отношения отца и сына фундаментальные. Они до сих пор лежат в основе всей европейской цивилизации. Заметьте, само разделение на католицизм и православие, определившее судьбу Европы на тысячелетия, возникло вокруг спора об отношениях отца и сына внутри Святой Троицы. Но в самом простом понимании отец — это тот, у кого есть. Отец в голове мальчика изначально фигура весьма могущественная. Иногда даже всемогущая, как в детской песенке. Папа может все что угодно. Папа в доме, конечно, главный, если мамы случайно нет. Мы говорили, что мать ночью оставляет своего маленького сына и уходит к мужчине, вероятно, к отцу ребенка, потому что у этого мужчины есть что-то, что желанно для матери. Образ отцовской фигуры, у которого есть что-то, что действует на мать как магнит и определяет будущую судьбу мальчика. Он хочет сам занять это место, место того, у кого есть. Для мужчины обретение этого «есть», то есть становление мужчиной, всегда лежит через отца, через отношения с отцом, земным или небесным. Если мальчик хочет быть тем, у кого есть, то девочка хочет быть с тем, у кого есть, и получить от того, у кого есть. Кто может ей дать? Образ мужчины, у которого есть, определяет устройство и женского желания тоже. Отсюда настойчивое женское «дай», адресованное мужчине. Про девочку и женщину, которая хочет что-то получить от мужчины, у которого есть, мы поговорим в следующей части книги. Унижающий отец и униженный сын. Что же беспокоит сына, который ощущает, что у него нет? Он чувствует, что ему чего-то не хватает, чтобы быть настоящим мужчиной. Какая самая большая мужская тревога? Фрейд говорит, что это страх кастрации. Что же это значит не на психоаналитическом жаргоне, а на простом человеческом языке? По сути, это страх оказаться мужчиной, у которого нет. Быть, во-первых, лишенным, а во-вторых, униженным перед лицом других людей, от мнения которых он зависит. Если совсем упростить, это страх оказаться недостаточно мужественным. Многие мужчины постоянно преследуемы страхом очутиться в ситуации унижения со стороны других мужчин. Обнаружить себя в позиции, где ты не смог постоять за свою честь и достоинство. Вся тюремная субкультура построена как раз вокруг унижения. Это и есть хорошая иллюстрация страха кастрации, о котором говорит Фрейд. Страха оказаться униженным и беспомощным. Страха, что ты окажешься не сильным мужчиной, а слабым мальчиком, который не может за себя постоять. В глазах других мужчин ты будешь тем, у кого нет. К сожалению, многие мужчины живут с глубинным ощущением себя маленьким мальчиком в большом мужском теле. Они могут чувствовать это так. Все думают, что у меня есть, что я большой и сильный, а я чувствую себя слабым и скрываю это, чтобы не потерять лицо. Эта тревога перед разоблачением, перед потерей лица — самая типичная мужская тревога. Эти чувства могут проявляться самым различным образом. Во-первых, в виде страха перед начальством. Страха, что начальник тебя унизит или обнаружит твою некомпетентность, несостоятельность, слабость. Мужчины вообще большое значение придают атрибутам власти и силы, статусу и званию. Например, при виде полицейского мужчина часто испытывает легкое беспокойство. А вдруг у тебя попросят предъявить документы, а потом заберут в отделение, и там надругаются. Женщины обычно такой тревоги и пиетета перед представителями власти не испытывают. Им, например, гораздо легче заговорить гаишника при нарушении ПДД, чем мужчине. Игра в глупышку для женщины гораздо более естественна. Мужчина более напряжен перед теми, кто олицетворяет власть. Порой он даже немеет и робеет перед ними. Для мужчины полицейский — персонифицированный закон, а для женщины это просто очередной мужчина в форме, который докопался по поводу какой-то бессмысленной ерунды. И полицейский, и начальник для мужчины — это доминирующая отцовская фигура, которая скрыто несет угрозу подчинения и унижения. К тому же мужчина всегда неосознанно вовлечен в скрытую мужскую конкуренцию за доказательство и утверждение собственной мужественности, за демонстрацию другим «у меня есть». Иногда это выражается в конфликтности и враждебности по отношению к начальству и тем требованиям, которые оно ему предъявляет. Поэтому он может бояться смотреть в глаза вышестоящим, опасаться, что начальник увидит его негативные чувства, ненависть к отцовской фигуре или его страх перед ней. Многие мужчины, разговаривая друг с другом, не смотрят в глаза, как если бы прямой взгляд содержал в себе вызов и был расценен как провокация. Публичное выступление или публичный позор. Еще одно яркое проявление мужской тревоги — это страх публичных выступлений. Некоторые мужчины очень боятся выступать на публике. Им кажется, что так все вокруг увидят их позор, и они станут объектом насмешек. Они боятся, что не смогут вымолвить ни слова и будут разоблачены, что будут выглядеть как маленькие растерянные мальчики. В чем же проблема с публичными выступлениями у мужчин и откуда берется ощущение, что сложно начать говорить? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно понять, что такое речь. Во-первых, речь — это то, что у нас есть. И это мы предъявляем. Недаром говорится «умение владеть словом». Слово «инфант» буквально означает «не владеющий словом». И в этом отличие взрослого мужчины от ребенка. Ребенок не умеет выражать себя в слове. Во-вторых, право публичного слова — это изначально отцовская привилегия. Иметь право голоса или повышать голос на другого — это отцовское право, право начальника. «Тебе слово не давали», — может одернуть отец своего сына. Таким образом, выступать, то есть занимать место говорящего, держать речь — это значит претендовать на место того, у кого есть. У кого есть что сказать, у кого есть что предъявить. То есть бессознательно это претензия на право занять отцовское место. Многие тревожные мужчины сомневаются, что они вправе занимать место того, у кого есть. Они наполнены постоянными сомнениями в себе и в собственной мужественности. Такие мужчины очень боятся провала, потому что он как будто подтвердит их сомнения в себе, и это станет очевидным для всех доказательством их несостоятельности. Отсюда страх многих мужчин занимать высокую должность. Они боятся, что не соответствуют, что им чего-то не хватает, в отличие от настоящего начальника. Они чувствуют себя не вправе, как самозванцы, которых могут в любой момент разоблачить. В этом причина того, почему многие мужчины годами получают все новые и новые образования, дипломы, сертификаты, бумажки, а потом обклеивают ими стены кабинета. Как будто это продемонстрирует всем, что они вправе, что у них есть нужный документ с нужной печатью, но у них всегда остается глубинное ощущение, что не хватает какой-то одной окончательной бумажки с окончательной печатью. Бумажка, которая подтвердит и докажет всем, он тот, у кого есть. Атрибуты настоящего мужчины. Мужчинам очень важны атрибуты. Атрибуты власти, принадлежности к образу силы, господства, братства. Особенно мужчинам важны премиальные, эксклюзивные атрибуты, которыми можно похвалиться и обладание которыми выделяет их из ряда других мужчин, делает их исключительными. Очень привлекательны атрибуты тех мужчин, которыми все восхищаются и которым завидуют. Такие атрибуты желанны для всех. Типичным мужским атрибутом является женщина, особенно женщина другого уважаемого мужчины. Например, жены или любовницы успешных людей никогда не испытывают недостатка в ухажерах. Они как магнит притягивают мужчин. И не только по причине удивительных личных достоинств этих прелестных созданий, но и часто по причине их связи с известным мужчиной с большой буквы. Бессознательно мужчина чувствует: Она была женщиной того мужчины, который вызывает у меня восхищение. И теперь, вступая в отношения с ней, я тем самым на уровне фантазии занимаю его место. Я как он. Теперь у меня есть его главный атрибут, его женщина. Правда, женщина обычно хорошо считывает, что это интерес не к ней как таковой, а к мужчине, который ей обладал. Она оказывается в позиции драгоценности или Мерседеса, в позиции атрибута, который передают как трофей. Не слишком приятное ощущение, наверное. Завладев этим атрибутом, как на аукционе, мужчина бессознательно как будто занимает место предыдущего обладателя. Но постоянно претендуя на чужое место, он, как правило, обречен гнаться за миражом, доказывая и себе, и другим, что у него есть. Многие мужчины верят, что есть какой-то окончательный атрибут — диплом, миллион долларов, собственность, женщина, которая делает мужчину мужчиной. Им кажется, что с помощью этого атрибута они смогут, наконец, почувствовать, что они вправе. Но это так не работает. Дело не в конкретных атрибутах, а в глубинном ощущении себя мужчиной.